Глава 12. Ветер дул третий день кряду. Только теперь порывы его стали слабее. Дэвид сел за стол, перечитал рассказ с самого начала до той строчки, где прервал работу, и, читая, выправил написанное. Он продолжил писать и перенесся в рассказ, забыв о настоящем. Так что, когда раздались женские голоса, он не стал прислушиваться. Женщины прошли под окном, и он махнул им рукой. Они помахали в ответ, и темноволосая девушка улыбнулась, а Кэтрин послала ему воздушный поцелуй. Утром девушка выглядела очень хорошенькой. Лицо ее сияло и было покрыто ярким румянцем. Кэтрин была красива, как всегда. Он услышал мотор автомобиля и про себя отметил, что они уехали на Бугатти. Дэвид снова погрузился в работу. Рассказ получался хороший, и он закончил его перед самым полуднем. Завтракать было поздно, и хотя в записке, приложенной к ключу от машины, Кэтрин писала, что они уехали в Ниццу и на обратном пути подождут его в кафе, он слишком устал, чтобы ехать в город на старенькой Изотте с плохими тормозами и неисправным мотором. «Я знаю, чего мне хочется», — подумал он, — «холодного пива в высокой литровой кружке из толстого стекла и картофеля с растительным маслом, посыпанного молотым перцем». Но пиво на побережье было плохим, и он с удовольствием вспоминал Париж, да и другие города, и радовался тому, что удалось поработать и закончить хороший рассказ. Это была первая вещь, которую он написал с тех пор, как женился. «Главное — суметь закончить», — думал он. «Неоконченная вещь ничего не стоит». Завтра он продолжит повесть о путешествии и обязательно закончит и ее. Только как? Как ты собираешься закончить ее теперь? Как только он отвлекся от работы, в голову полезло все, о чем он старался не думать. Он вспомнил вчерашнюю ночь, дорогу, по которой 2 дня назад ехал с Кэтрин, и по которой сегодня она отправилась вместе с этой девушкой. И ему стало не по себе. Должно быть, они возвращаются, уже полдень, а может быть, они в кафе? «Будь проще», — сказала Кэтрин, но она имела в виду что-то еще. Наверное, она знает, что делает. Наверное, она знает, чем все кончится. Наверное, она действительно знает, а ты нет. «Ну вот, работал спокойно, а теперь дергаешься. Лучше напиши еще один рассказ. Напиши самый трудный из тех, что задумал. Иди и садись писать. Нужно держаться, если желаешь ей добра. Много ли хорошего ты ей дал? Много? Нет, немного. Много, значит, достаточно. Завтра же принимайся за новый рассказ. Нет, к черту завтра. Что значит «завтра»? Иди и пиши сейчас. Он сунул записку и ключ от машины в карман, вернулся в рабочую комнату, сел за стол и написал первый абзац нового рассказа, который откладывал с тех самых пор, как научился писать. Он написал этот абзац простыми предложениями, и теперь все проблемы, о которых он хотел рассказать, предстояло пережить самому и оживить их на бумаге. Начало написано, и остается только продолжить работу. «Вот и все», — сказал он. «Видишь, как на самом деле просто то, что у тебя не получалось». Потом он вышел на террасу, сел за столик и заказал виски с содовой. Племянник хозяина принес из бара бутылки, лед, стакан и сказал: «Месье еще не завтракал. Я слишком долго работал». «Жаль», — сказал паренек. «Принести что-нибудь? Сандвич?» «В нашей кладовой есть банка макрели в белом вине. Откройте и принесите мне». «Но она теплая». «Неважно, принесите». Он съел макрели в белом вине и выпил виски с содовой. Конечно же, охлажденная рыба была бы куда вкуснее. За едой он прочел утреннюю газету. «В Ле-Гро-де-Руа мы ели свежую рыбу», — подумал он. «Но это было так давно». Он стал вспоминать Ле-Гро-де-Руа, когда услышал гул мотора, поднимавшийся в гору машины. «Уберите это», — сказал он официанту. Встал, перешел в бар, налил себе еще виски, положил в стакан лед и долил содовый. Во рту оставался привкус от вымоченной в вине и сдобренной специями рыбы. И он взял бутылку минеральной и сделал несколько глотков из горлышка. Дэвид услышал их голоса, и вот они появились в дверях, такие же оживленные и счастливые, как вчера. Кэтрин светленькая, точно березка, с загорелым лицом, нежным и возбужденным. Вторая темноволосая девушка с взъерошенными от ветра волосами и горящим взглядом, как только подошла ближе, неожиданно смущенно потупилась. «Мы решили не заходить в кафе, когда увидели, что тебя там нет», — сказала Кэтрин. «Я работал допоздна. Как дела, дьяволенок?» «Отлично. Про нее можешь даже не спрашивать». «Вам хорошо работалось, Дэвид?» — спросила девушка. «Вот это жена», — сказала Кэтрин. «А я и забыла спросить». «Что делали в Ницце?» «Можно мы сначала выпьем, а потом расскажем?» Женщины стояли так близко от него, что он почти физически ощущал их близость. «Вам хорошо работалось, Дэвид?» — еще раз спросила девушка. «Конечно, хорошо», — сказала Кэтрин. «Он иначе не умеет, глупышка». «Правда, Дэвид?» «Да», — ответил он, — «спасибо». «Дадут нам выпить?» — спросила Кэтрин. «Мы, правда, не работали, только купили кое-что, кое-что заказали, да еще поскандалили». «Ну, разве это скандал?» «Не знаю», — сказала Кэтрин, — «какая разница?» «Что у вас случилось?» — спросил Дэвид. «Пустяки», — сказала девушка. «Ерунда», — сказала Кэтрин. «Мне даже понравилось». «В Ницце кто-то прошелся по поводу ее брюк». «В этом нет ничего обидного», — сказал Дэвид. «Ницца — большой город. Этого следовало ожидать, раз поехала туда в таком виде». «Скажи, я изменилась?» — спросила Кэтрин. «Почему до сих пор здесь нет зеркала? Как, по-твоему, я хоть сколько-нибудь изменилась?» «Нет», — Дэвид посмотрел на нее. Она казалась очень белокурой, необыкновенно загорелой, и растрепанные волосы придавали ей дерзкий вид. «Вот и хорошо», — сказала она, — «потому что я решилась». «Да ни на что ты не решилась», — сказала девушка. «Нет, решилась. Мне понравилось. И я хочу еще выпить». «Ничего не произошло, Дэвид», — сказала девушка. «Утром я остановила машину на пустынном участке дороги и поцеловала ее, а она меня. Потом на обратном пути из Ниццы еще раз, и вот только что, когда мы выходили из машины». Кэтрин смотрела на него, и во взгляде ее была одновременно и нежность, и непокорность. потом добавила. «Это было забавно, и мне понравилось. Ты тоже поцелуй ее». Дэвид повернулся к Марите, и она неожиданно прильнула к нему и поцеловала его. Он не собирался целовать ее и не ожидал, что так получится. «Хватит», — сказала Кэтрин. «А ты что скажешь?» — спросил Дэвид. Девушка казалась смущенной и одновременно счастливой. «Я счастлива, как ты и хотел», — сказала она. «Ну вот, теперь все довольны», — сказала Кэтрин. «Разделили вину поровну». Они великолепно пообедали и выпили холодного тавельского с закусками, цыпленком, вареным мясом, салатом, фруктами и сыром. Они сильно проголодались, но держались непринужденно и за едой весело шутили. К ужину или даже раньше мы приготовили потрясающий сюрприз, сказала Кэтрин. Знаешь, она сорит деньгами, как подвыпивший индеец, хозяин нефтеносного участка. Индейцы симпатичные? Спросила Марита. Или похожи на Магарадж? Дэвид расскажет тебе про них. Он родом из Оклахомы. А я думала, он из Восточной Африки. Нет, кое-кто из его предков удрал из Оклахомы и увез его еще мальчиком в Восточную Африку. Должно быть, это очень интересно. Он написал роман о том, как в детстве жил в Восточной Африке. Я знаю. Ты его читала? — спросил Дэвид. — Да, — сказала Марита. — Хочешь, расскажу? — Нет, — сказал он. — Мне знакомо содержание. — Очень грустный роман, — сказала она. — Это ты об отце писал? — Отчасти. — Должно быть, ты очень любил его. — Да. — Ты мне о нем никогда не рассказывал, — сказала Кэтрин. Ты не спрашивала. А ты бы рассказал? Нет, — ответил он. Мне очень понравилась книга. Не переигрывай, — сказала Кэтрин. Я и не думала. А когда ты целовала его? Это была твоя идея. Не перебивай меня, — сказала Кэтрин. Я хотела спросить, когда ты целовала его, ты думала о нем как о писателе? Или тебе было просто приятно? Дэвид налил себе вина и сделал глоток. «Не знаю», — сказала девушка. «Я не задумывалась». «И то хорошо», — сказала Кэтрин. «А то уж я испугалась, что все дело в вырезках». Девушка удивленно посмотрела на них, и Кэтрин пояснила. «Вырезки из газет, а его второй книге. Он ведь уже две написал». «Я читала только «Порог». Вторая книга о летчиках на войне. Лучше его никто не написал о летчиках». «Чушь», — сказал Дэвид. «Прочтешь — сама увидишь», — сказала Кэтрин. «Чтобы написать такую книгу, надо было самому полностью выложиться или погибнуть». «Не думай, что я ничего не смыслю в книгах Дэвида, потому что целую его не как писателя». «По-моему, самое время для сиесты», — сказал Дэвид. «Тебе нужно вздремнуть, дьяволенок, ты устала». «Я заболталась», — сказала Кэтрин. «Спасибо за прекрасный обед. И извините, если я наговорила лишнего и расхвасталась». «Мне так понравилось, что ты говорила о книгах», — сказала девушка. «Ты просто прелесть». «Я так не думаю. Я устала», — сказала Кэтрин. «У тебя есть что почитать, Марита?» «Осталось еще пара книг». «Можно заглянуть к тебе попозже?» «Если хочешь», — сказала девушка. Дэвид старался не смотреть на девушку, а она на него. «Я тебе не помешаю?» — спросила Кэтрин. «Да я ничем особо важным не занята», — сказала Марита.